Глава 57. 8 дней спустя. Лия. «Дед, вот скажи мне, я завязываю любимому старичку галстук, так как сам он терпеть не может это занятие. Какой идиот придумал благотворительный банкет 7 января?» «Лия», — фыркает Ефим Николаевич, но я не обращаю на его замечания внимания. «Нельзя его провести, к примеру, 8 или 9-го?» Дергаю резко узел, затягивая чуть ли не максимум. «Задушишь!» — шипит дед, а я ехидно улыбаюсь в ответ. «Может, люди хотят за праздничным столом посидеть, а не плестись черт знает куда, чтобы шляться между столами с дежурной улыбкой на лице и наслаждаться шведским столом на скорую руку?» «Какая муха тебя укусила?» Дед хмурится, но я его игнорирую, поворачиваясь к старику спиной и направляясь к сейфу. «Сегодня хочу быть красивой. Так, чтобы Денис мной гордился. Единственное, что радует, мой любимый тоже будет на этом дурацком банкете и скрасит мое одиночество. Как же я хочу остаться с ним наедине и послать все эти рестораны с толпой людей куда подальше. Мне мало, как оказалось, недели рядом с ним. Это такое головокружительное чувство счастья, что возвращаться совсем не хотелось. Обещай, что каждый Новый год мы будем отмечать вдвоем», — шептала я в перерывах между поцелуями в последнюю ночь перед вылетом. «В теплых странах». Пауза, потому что от жаркого и страстного поцелуя сносила крышу. «Только ты и я. Обещаю». «Ты закончила?» Голос деда выводит меня из воспоминаний, и я прихожу в себя, понимая, что стою перед открытым сейфом, так и не взяв в руки украшения. Колье из изумрудов и такие же серьги этот комплект отец подарил маме, когда мне исполнился год, чтобы она была самой красивой на свете. И теперь это мое наследство. Почти. Достаю коробку, открываю ее, надеваю сначала серьги, а после и колье на шею. «Помоги». Подхожу к деду и поворачиваюсь к нему спиной, чтобы застегнул эту красоту. «Как же здорово ты загорела!» Дед в хорошем настроении, и это радует не только меня. Значит, приставать ко мне на банкете и тягать по своим многочисленным знакомым не станет. К тому же мой любимый родственничек знает, что Денис тоже будет на банкете. «Кстати», — я поворачиваюсь лицом к своему родителю, — «хочу познакомить тебя с дедом и бабулей Дениса». «Ой», — отмахивается Ефим Николаевич и кривится, как будто я очередную глупость сказала. «Для меня это очень важно. Настаиваю, но дед снова меня игнорирует». «Давай так», — выставляет указательный палец вперед. «Вот придет ко мне Денис, попросит твоей руки. Тогда и познакомимся, а пока...» «Дед!» Я слегка повышаю голос, но мой ненаглядный старый лис уже берет мое манто и накидывает мне на плечи. «Не приставай». Вот вечно он так. Как будто боится этого знакомства. Ну что сложного, пожали друг другу руки, выпили пару бокалов шампанского и разошлись. Но надо же поупрямиться, мол, какой я неприступный. И этот человек еще постоянно твердит, что я упрямая. Есть в кого, кстати. А еще я бываю слишком настойчивой, и от меня так просто не отделаешься. Неужели так сложно? Я продолжаю наш неоконченный разговор уже в машине, когда водитель выруливает со двора. «Чего ж ты такая липучая?» Ефим Николаевич закатывает глаза. Кстати, тут же резко поворачивается ко мне лицом и приподнимает одну бровь. «Предложение делал?» «Ну вот зачем, скажи на милость, торопить события?» Печально вздыхаю, но нетерпение моего родственника уже не на шутку набирает обороты. «А чего тянуть?» – разводит руками в разные стороны. «Я с каждым новым днем не молодею». Заходит дед издалека, на что я негромко ворчу. «Опять 25». «И что такого я сказал?» – вспыхивает дед, а я уже жалею, что вообще поддержал этот разговор. Опять он пытается все проконтролировать и обо всем узнать первым. Ни шагу без него. Скоро и дышать буду по расписанию. Что за человек? Почему не хочет признать? Я выросла. И сама готова нести ответственность за свои слова и поступки. Давай закроем эту тему. Произношу спокойно, но деда так просто не остановить. Да. Я мечтаю понянчить правнуков. Выдает довольно резко, а главное громко, на что я цокаю. И не надо мне тут характер показывать. Я тебе обещаю. Беру своего любимого старика под руку и прижимаю щекой к плечу. Как только мы решим с Денисом пожениться, ты узнаешь об этом первым». «Ладно», – ворчит Ефим Николаевич, – «но только не затягивайте». И последнее слово должно остаться за ним. «Ох, как же я его люблю!» Лет 5 рождественский благотворительный вечер организаторы проводят в одном и том же ресторане. Пафосно, с размахом, только вот скукота смертная. Но деду нравится, и я каждый раз уступаю его уговорам. Но сегодня настроение просто зашкаливает, так как Денис будет рядом. И я, едва переступая порог огромного зала, ищу парня глазами. «Степан Анатольевич!» Дед обнимается с каким-то мужчиной, а я под шумок смываюсь, бросая на ходу. «Скоро вернусь». Беру бокал с шампанским у проходящего мимо официанта, делаю пару глотков для смелости, а после снова продолжаю искать Дениса. Вроде и народа не так уж много, по кучкам разбиты, только вот парня нигде нет. «Ай!» Чуть ли не разливаю шампанское из бокала, когда чувствую, что чья-то рука медленно ползет по моей талии, обвивая ее, будто змея. «Испугалась?» шепчет змей-искуситель мне на ушко, прижимаясь грудью к моей полуголой спине. Чуть инфаркт не схватило. Отставляю бокал на один из столиков, вытирая руку салфеткой, а после поворачиваюсь лицом к парню. «Привет». И никого не стесняясь, первой целую его в губы. «Моя принцесса выпила храброй воды?» Денис смотрит мне в глаза и приподнимает одну бровь. «Твоя принцесса, как ты когда-то советовал, решила повзрослеть». Ехидно улыбаюсь, проводя пальцем по его щеке. И забить на мнение окружающих. «Умница!» Парень целует меня в нос, а после отстраняется. Выставляет локоть в сторону, предлагая мне вложить туда свою руку. «Бабуля уже мне все уши прожужжала, расспрашивая о тебе. Мы движемся в другой конец зала, а я так счастлива, что слушаю своего спутника в полуха. Если я тебя не приведу к ней, грозилась лишить меня наследства». «Это может». Смеюсь и тут же вижу назойливую старушку, которая тоже обращает на нас с Денисом внимание. «Да уж, немного не так я планировала провести этот вечер, но чего не сделаешь ради любимого мужчины». А он то и дело закатывает глаза, как только Лариса Семеновна пытается его отчитать. «А обещал девочку к нам на ужин привести. Ба! Балабол! Я ничего не обещал. Не ссорьтесь, пожалуйста!» Приходится встрять в их непростую дискуссию, иначе сейчас дойдет до крика. «Я обязательно к вам приеду, обещаю». «Вот!» – тычет Лариса Семеновна пальцем внуку в живот. «Учись, балбес!» Кстати, этот самый балбес выглядит просто ошеломительно. В черном костюме, галстуке, бабочке, белоснежной рубашке и дорогущих туфлях. Не только девушки, но и женщины постарше слюной сходят, едва видят Дениса. Особенно жадными глазами провожают, когда парень ведет меня на танцпол. Медленная мелодия, его рука ложится на мою талию, а моя на его плечо. Я забыл кое-что сказать, наклоняется к моему уху и негромко добавляет: «Ты сегодня восхитительна, принцесса». «Ты тоже», честно отвечаю, слыша в ответ смешок. Мне никогда девушка не делала таких комплиментов. Снова смотрит мне в глаза, уверенно ведя меня в медленном танце. «Привыкай», мигаю бровями, а после улыбаюсь в ответ. После сессии мы собираемся с Денисом снова сбежать в жаркие страны. Теперь уже недели на две, чтобы никто не мешал нашему счастью. Нам хорошо вдвоем, спокойно, уютно, ночами даже очень страстно. И хочется продлить эти моменты подольше. «Личка, как я рад тебя видеть! Дед Дениса расцветает, едва мы возвращаемся с танцпола. Красавица какая!» «Спасибо большое!» Краснею, как школьница, держа парня под руку. Ни слова о работе, лишь подробные расспросы о нашем отдыхе. Как я понимаю, Денис так и не доехал до отчего дома, поэтому любопытство стариков зашкаливает, но это и понятно. С ними весело, легко и очень комфортно. И чего дед выделывается, не желая знакомиться? Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? А вот и мой любимый старичок, правда, тон его мне уже не нравится. Поворачиваюсь к деду лицом, только лучше бы я этого не делала. Никогда в жизни я его таким не видела. Даже страшно становится на время, пока дед прожигает взглядом Петра Михайловича. Да и тот в ответ не отстает. А мы с Денисом в полнейшем недоумении. Переводим взгляд с одного старика на другого, но они как будто к полу приросли. И в глазах не просто злость. Там самая настоящая и неподдельная ненависть. Только вот понять бы теперь ее причину.